Липовый цвет представляет собой прекрасное средство. Настой липового цвета можно заменить настоем зверобоя. Льняное семя. Припарки из льняного семени оказывают такое же действие, как и верблюжье сено – охлаждающее, растворяющее и выделяющее. Я отдаю предпочтение верблюжьему сену, так как оно оказывает более сильное действие. Мальва. Среди цветов наших садов всегда можно встретить мальву. Создавая хорошенькие лепестки мальвы и наделяя их красками, Всевышний влил в каждый лепесток, кроме краски, несколько капель целебного сока. Отвар лепестков мальвы, в особенности черный, действует хорошо при болезнях горла, скоплении мокроты в груди. Иногда примешивают к цвету мальвы цветок вербисника. Отвар мальвы употребляют также для паров, полезных для вдыхания, в особенности для ушных паровых ванн. Мать и мачеха. Отвар листьев мать и мачехи употребляется для очистки груди и легких, а также против кашля, в особенности, если есть предрасположение к чахотке. Тогда листья этой травы или прямо прикладываются к груди, или же предварительно нашиваются на тряпочку. Они вытягивают жар, устраняют лихорадку, поддерживают силы организма. Припарки из этих листьев отлично действуют на вскрытые нарывы, уничтожают жар, красноту и вытягивают вредные вещества. Особенно хорошо действуют они на раны на ногах, если эти раны вследствие сильного воспаления покрыты синими или черными пятнами. Листья мать и мачехи можно также, высушив в тени, столочь в порошок и принимать последние 2-3 раза в день на кончике ножа вместе с пищей. Мед. Старину утверждали, что молодым людям не следует есть много меда, так как он слишком сильно действует на молодой организм, а старикам, напротив, мед очень полезен, так как будто бы придает силы. В своей практике я часто применял мед и нахожу, что он благотворно действует на людей всякого возраста. Его издавна употребляют против катара и скопления мокроты. Крестьяне применяют медовую мазь против наружных нарывов. Кто не умеет лечить водой подобные нарывы, тому советую предпочесть эту простую, безвредную мазь всякой другой. Приготовление ее очень несложно. Берут меда и муки пополам, прибавляют немного воды и смешивают. Хорошая мазь должна быть довольно густа. Мед можно употреблять и как внутреннее средство при некоторых неопасных заболеваниях. Говорят, что мед быстро заживляет небольшие желудочные нарывы, которые от его действия стягиваются и созревают. Я советовал бы употреблять мед с каким-нибудь настоем, так как в чистом виде он действует слишком сильно. Например, при глотании вызывает сипоту. Кому трудно глотать вследствие катара и тому подобное, тому советую сварить чайную ложку меда в полбутылки воды. Для каждого певца это прекрасное средство для полоскания. Оно же полезно и для глаз, так как очищает и укрепляет их. Не могу не упомянуть об одном знакомом старике в возрасте за 80 лет, который сам готовит себе столовое вино. Вливает столовую ложку хорошего меда в кипяток, и через несколько минут напиток готов. Старик утверждает, что сохранил здоровье и бодрость в такие годы благодаря медовому вину. Могу сказать по собственному опыту, что это вино очищает, питает и укрепляет организм, будучи полезно не только слабому полу, но и мужчинам. Я часто вспоминаю мед древних германцев, которые приписывали ему, как рассказывает Тацит, свое здоровье и долголетие. Миндальное масло. Сладкое миндальное масло следует иметь в каждой домашней аптеке. Оно действует при различных недугах, внутренних и наружных, успокаивающим и освежающим образом. Оно очищает дыхательное горло от мокрот, излечивает желудочные болезни и восстанавливает аппетит. При опасном воспалении легких, а также при всяких других воспалениях, миндальное масло действует охлаждающим образом. таким больным следует давать 3-4 раза в день по чайной ложке миндальное масло.